31. Следующим вечером Эмили ушла в свою спальню очень рано. Чувства ее были в смятении. Утром все гости разъехались, миссис Ревенси с единственной оставшейся из всей компании ученицы вернулась в Торнвуд. А за Джейн приехал брат. Ричард остался на обед, и Эмили пришлось заново рассказывать Сомерсвиллю о своей беседе с мисс Гунтер и последовавших за ней событиях. О причинах, побудивших Полли выдать переписку подруге с мистером Расселом, Эмили по договоренности с теткой и подругами решила никому не говорить, за исключением лорда Гренвилла. По ее словам, выходило, что мисс Клифтон просто сплетница, и ее случайная болтовня помогла раскрыть все тайны. Ричард выслушал всю историю с интересом и, в свою очередь, обрадовал друзей хорошей новостью. Джордж Пейтон во время своего пребывания в колониях зарекомендовал себя с лучшей стороны, и ему предложили некий пост в Министерстве финансов, который он готовился занять с начала октября. Эмили и Джейн едва не рассмеялись, услышав это. Именно неумение Джорджа вести свои финансовые дела погнало его на остров. «Надеюсь, он справится?» — посмеявшись, Эмили нашла силы и посочувствовала Пейтону. «Дафна уедет с ним в Лондон, а их поместье так и будет сдаваться?» «Полагаю, что так. Они еще не решили, который из домов продолжать сдавать», — пожал плечами Ричард с полным равнодушием, как будто это не у него 2 года назад был роман с миссис Пейтон. «Но где они будут жить, если продолжат аренду лондонского особняка?» — удивилась Джейн. — Снимут дом поменьше. — Они могут жить в нашем доме? — Все равно мы редко бываем в городе, — вмешался лорд Гренвилл. Гренвиллы меньше остальных пострадали от своего гостеприимства, принимая в своем доме миссис Пейтон во время отъезда ее мужа, и Уильям мог позволить себе этот щедрый жест. — Пока им лучше не говорить об этом, — предостерегла Джейн. «Дафна все еще в дурном настроении?» — спросила Эмили у Ричарда. «Увы, Сьюзен сказала мне, что так оно и есть. Саму миссис Пейтон я не видела. По словам Джорджа, она простужена и не выходит из своей комнаты». «Бедняжка Сьюзен, надо навестить ее завтра же», — посочувствовала Джейн. «Пока Даффи болеет, она не отпустит к нам миссис Говард». «А Сьюзен наверняка так хочется узнать, как мы опять обошли суперинтенданта Милза». По возвращении из поместья лорда Уитмена Пейтоны поселились у Сьюзен и Генри, и их друзья надеялись, что визит этот не затянется. «Поедем к ним вместе завтра», — предложила леди Боффорд. «Я хотела бы посоветоваться с доктором Вудом по одному важному вопросу». Уильям вопросительно взглянул на жену, но Эмили лишь беззаботно улыбнулась. Тетушка Розалин призналась ей, что хочет узнать у доктора название яда, отравление которым похоже на несварение желудка. Это требовалось для придания правдоподобия ее роману, а задать свой вопрос мистеру Динклейку она, увы, не могла. «Завтра нас пригласила на обед леди Пламсбери», — сказал лорд Гренвилл. Она прислала записку с требованием нам обоим явиться к ней и рассказать о скандале, опорочившем Гренвилл-парк. «Конечно, Эмили, если ты не хочешь...» «Я поеду с тобой, а Сьюзен навещу послезавтра», — быстро ответила леди Гренвилл. Желание повидать бабушку Уильяма зрело в ней эти 2 дня, и она была рада внезапному приглашению. Оставшись одна, она попыталась запечатлеть в своем дневнике события прошедших 2 дней. Но вскоре отложила перо. Записи показались ей сумбурными и беспорядочными. На страницах дневника Эмили то принималась обвинять Бланш и Полли, то оправдывала их дурные поступки стремлением выбраться из нищеты и устроить свою жизнь получше. Всплакнула, вспомнив снова об Эд. И произнесла несколько неподобающих слов в адрес Рассела и убийцы, и отравителя Динклейка. «Лучше прекратить изводить чернила», — сказала она себе спустя некоторое время. Завтра мне, должно быть, захочется сжечь эти страницы. Я должна признаться себе, что стараюсь занять себя чем угодно, лишь бы не думать о том, что меня ожидает. Леди Гренвилл понимала, что нервничает все больше и больше, но была настроена во что бы то ни стало поговорить с леди Пламсбери. Нужно выяснить, была ли смерть старого мистера Рассела для нее неожиданностью. И если не была, что ей делать с этим знанием? Полночь давно миновала, когда Эмили, наконец, приняла решение. После роскошного обеда у леди Пламсбери Уильям должен был встретиться в кабинете с поверенным своей бабушки, приглашенным ею для разговора с внуком. Поверенный хотел сообщить лорду Гренвиллу, что старая леди желает продать участок земли с заброшенным рудником, купленный ею некогда у мистера Рассела. Предлогом послужило известие о том, что молодой Рассел убил своего отца и двух девушек, и леди Пламсбери не желала иметь в своей собственности то, что когда-то принадлежало этому человеку. Уильям, впрочем, был уверен, что причина кроется совсем в другом. Слухи о том, что рудник еще способен приносить серебро, оказались лживыми. Должно быть, сам Рассел и распустил их, желая поднять цену этим владениям. Леди Пламсбери и Эмили перешли в гостиную, где их уже ждал чайный стол. Старая леди надеялась услышать еще какие-нибудь сведения о недавних происшествиях в Гренвилл-парке, но жена ее внука собиралась поговорить о другом. Достаточно и того, что она пересказывала то грустные, то пугающие подробности на протяжении всего обеда. Эмили с самого утра думала, как начать разговор, и своевременное появление поверенного избавило ее от колебаний. Продажа бывших владений мистера Рассела пришлась как нельзя более кстати. «Так, значит, вы решили расстаться с этим участком», — начала леди Гренвилл для храбрости, выпив немного чая. «Не думаешь же ты, что я захочу иметь что-то общее с этим негодяем?» Почтенная дама резко взмахнула рукой, словно хотела обрубить все нити, связывающие ее с убийцей. Рубин на ее пальце мрачно сверкнул. «Вы купили лес лорда Мортома? А ведь он тоже совершил убийство», — невозмутимо заметила молодая женщина. «Он убил горничную, которая шантажировала его. Эта змея получила по заслугам, а что касается Рассела, я была дружна с его отцом и нахожу это преступление чудовищным, не говоря уже о смерти этих девиц, которые не заслужили такой участи». Как и всегда, у леди Пламсбери был готов ответ на любой упрек. «Однако же ваша дружба со старым мистером Расселом не помешала вам посоветовать его сыну избавиться от отца?» Недобро усмехнулась леди Гренвилл. «Что? Что ты такое болтаешь?» Старуха злобно прищурилась, словно впервые видела Эмили. Обычно вторая жена ее внука не спорила с ней, как не спорила и первая леди Гренвилл. «Я посоветовала молодому Расселу убить отца? Ты не в своем уме?» «Видимо, не только я одна». Внутри у Эмили все тряслось, словно внутренности превратились в желе. Но с виду леди Гренвилл казалась вполне уверенной в себе. Джейн Сомерсвиль гордилась бы ею сейчас. «Вы еще не слышали, что Дин Клейк во всем признался суперинтенданту Милзу? Я не стала упоминать об этом во время обеда». «Кто в чем признался? Кто будет слушать это ничтожество?» Несмотря на деланное возмущение, страх проступил наружу. Скинутая рука с рубином задрожала. «Он наболтает что угодно, лишь бы избежать наказания». «Вы знали, что старый мистер Рассел не продаст вам свои земли, и посоветовали его сыну прибегнуть к помощи Дин Клейка, чтобы отравить отца. В благодарность за подсказку наследник почти даром продал вам участок с рудником». Эмили хорошо помнила, как несколько лет назад леди Пламсбери хвасталась тем, что купила у молодого Рассела землю едва ли не дешевле, чем плата за хороший обед. «Прекрати!» — завопила старуха. «Как у тебя только хватает наглости повторять эти сплетни! Рассел и этот его помощник — бесчестные люди, преступники, заслуживающие смерти. Милс не станет придавать значения этим наветам. И только глупые девчонки вроде тебя могут поверить в подобную чушь. Вы так же хорошо, как и я, знаете, что это правда. Только спокойствие могло спасти Эмили от гнева леди Пламсбери и добиться признания». Старая дама повернулась к висящему над камином портрету покойного лорда Пламсбери, словно хотела призвать его в свидетели. Ее унижают в ее собственном доме, обвиняют не весь в чем. И пол еще не разверзся под ногами, и ад не поглотил бессовестную лгунью. Однако же лорд Пламсбери не спешил прийти на помощь своей вдове. Его взгляд оставался недовольным, словно в момент, когда художник запечатлел его, джентльмен получил неприятное известие или страдал от желудочных колик. «Довольно!» — воскликнула леди Пламсбери. Она никак не могла справиться с волнением и начать говорить в той же холодно отстраненной манере, что и молодая леди. «Я пойду в свою комнату и прилягу. Весь этот вздор, что ты тут наговорила, утомил меня. И запомни, я не желаю видеть тебя в своем доме, пока ты не вымолишь у меня прощения. Вам недолго придется почивать на своей перине. Это я тоже не стала говорить при Уильяме. Но в самых последних записях миссис Чемберс сказала, что она подслушала один ваш разговор с молодым Расселом. Если Эмили собиралась лгать, она не позволяла себе колебаться. Раз уж старуха не испугалась признания Динклейка, придется добавить еще одну ложь. Только бы Уильям не закончил дела раньше времени и не явился в гостиную вместе с поверенным». Леди Гренвилл не успела сказать, о чем был тот разговор. Она боялась ошибиться и хотела лишь намекнуть, но этого оказалось достаточно. Старая экономка умерла. Мало ли что она могла написать в своей тетради. Леди Пламсбери, разумеется, не собиралась сдаваться, но ее слова уже звучали не так уверенно. Рассудок этой женщины с годами ослаб, и она напридумывала бог знает что. Судьи не смогут отмахнуться от этого двойного обвинения. А уж адвокат Рассела и вовсе постарается сделать все, чтобы доказать, что тот действовал по вашему наущению. Если даже вам удастся избежать тюрьмы, ваша репутация погибнет. «Наконец-то я могу отомстить тебя, старая змея, за разрушенное счастье моей сестры, и за смерть старого мистера Рассела и девушек», — подумала Эмили, внезапно сознавая, что месть может быть приятна, чтобы там не писали в романах о ее разрушительном влиянии на человеческую душу. Леди Пламсбери как будто съежилась в своем кресле. Она уже не производила впечатления вдовствующей герцогини, величественной даже в старости. «Милс будет рад смешать с грязью мое имя», — пробормотала она скорее себе, нежели Эмили. «Этот выскочка только порадуется возможности устроить скандал, в котором будут замешаны самые известные фамилии графства. Но чему ты радуешься?» Кажется, старуха заметила, как от гнева блестят глаза Эмили, и приняла этот блеск за торжество. «Твой муж... Ты сама и Лоренс будут опозорены навсегда. Если б ты была умнее, то предпочла бы разрешить это дело внутри семьи. Ради Уильяма и моего правнука, раз уж тебе не жаль старую женщину, которая всю свою жизнь печется лишь о благе близких». Я пока не стала передавать Милзу эту последнюю страницу. Леди Гренвилл попыталась придать своему лицу самое коварное выражение, на какое была способна. Старая дама вновь переменилась в лице. «Пожалуй, я тебя недооценивала», — прошипела она. «А ведь мне говорили, что ты не так проста, как хочешь казаться». «Так чего ты хочешь?» «Не моих денег, я полагаю. Они и так очень скоро достанутся моему внуку, значит, и тебе». «Вы правы. Мне не нужны ни ваши деньги, ни ваши земли». Эмили еще не могла поверить, что ей удастся одержать победу. «И Уильяму они не нужны тоже. Не говори о том, чего не понимаешь. После моей смерти он станет богатейшим землевладельцем. В нынешние времена мало кто может похвастаться таким состоянием. Я доподлинно знаю, что через некоторые из моих земель хотят строить эту новую железную дорогу. Представляешь, сколько эти участки будут строить через 2 или 3 года? Уильям — человек чести. Вы думаете, он сможет принять ваше кровавое наследство? Да он застрелится, если узнает, что вы натворили». Леди Пламсбери охнула и замолчала. Она не хуже Эмили знала о щепетильности своего внука, унаследованной им от отца, покойного лорда. «Что тебе нужно? Говори быстрее, пока он не пришел сюда», — почти шепотом сказала старуха. «Вы продадите полученный от Рассела участок земли, как и собирались, и отдадите эти деньги на нужды Торнвудского прихода, в том числе пансиона миссис Рейвенси, который из-за ваших преступных планов лишился 2 самых добрых и светлых натур. Ты представляешь, что станет с вашим викарием? Это же огромная по его меркам сумма», — взвелась старуха. «Что ж, если вы хотите уничтожить собственного внука и закончить свои дни в тюрьме, хорошо, я сделаю, как ты хочешь». Ненависть во взгляде леди Пламсбери напугала Эмили. «Но ты никогда не покажешь Уильяму этих записей. Они еще у тебя. Вчера я отправила их поверенному моего отца». Так Бланш написала Расселу, и леди Гренвилл воспользовалась тем же способом, чтобы защитить и себя. «Если со мной произойдет что-то неожиданное, в моем письме, приложенном к записям, он найдет объяснение случившемуся». «Ты же не думаешь, что я могла бы...» «Вы сами понимаете, что этим страницам из дневника миссис Чемберс лучше не оставаться в Гренвилл-парке», — беззаботным тоном заявила молодая женщина. «Не думаю, что этого достаточно. Уильям все равно будет расстроен, когда узнает о болтовне Динклейка». Старая леди вспомнила о другой лжи Эмили. «Что, если Милс ему поверит? Рассел, этот трусливый пес, может оговорить меня, лишь бы переложить свою вину на мои плечи». «Вы немедленно напишите мистеру Расселу и сообщите, что обеспечите будущее его жены и дочери, если он ничего не скажет о сговоре с вами и заявит, что Динклейк солгал, чтобы опорочить вас. Я найду способ передать это послание Расселу, а деньги его семье. Если его казнят, в чем я уверена, поместье отойдет кому-то другому, и молодая миссис Рассел с дочерью окажутся на улице, как и мать этого чудовища». «Твоя предусмотрительность поражает меня. Кажется, впервые со дня свадьбы своего внука леди Пламсбери начала испытывать к его супруге что-то вроде восхищения». «И еще одно. Это произнести было тяжелее всего. Эмили знала, что не простит себе этих слов до конца своих дней. Но ради Уильяма она готова была и на большее. «Ну, говори». Казалось, старая леди с каждой минутой теряет силы, скрючивается в своем кресле, как будто тяжесть обвинений придавливает ее. «Я не уверена, что эти земли единственные, которые достались вам преступным путем, и я бы предпочла, чтобы вы вовсе лишили Уильяма наследства. Но тогда наши соседи измыслят какие-нибудь постыдные слухи, например, о его рождении, «Еще бы! После истории о неожиданном обретении твоей подругой мисс Сомерсвиль богатого батюшки!» — фыркнула леди Пламсбери. «Даже и не думай, что я лишу внука всего, что собирала для него больше 30 лет!» «Что ж, он сам распорядится этим наследством, и я надеюсь, что долго ждать ему не придется». «Я не понимаю, что ты имеешь в виду». «Мне бы не хотелось, чтобы вы и дальше продолжали воплощать подобные замыслы. Того, что вы уже сделали, более чем достаточно. В том числе и с Луизой, и с Уильямом. Но об этом Эмили говорить не стала. Вы могли бы попросить у доктора Вуда порошок от бессонницы. В вашем возрасте нет ничего удивительного, что вы долго не можете заснуть». «Я поняла тебя», — коротко ответила леди Пламсбери. «Если ты думаешь, что мой час пришел, я не побоюсь сделать это. А твоя совесть позволит тебе спать спокойно? Ты еще так молода, и до старости тебя ждет много ночей. Пусть вас это не беспокоит. Мне придаст силу уверенность, что я уберегу Уильяма и Лори от позора, от краха всех их надежд и мечтаний, и, может быть, спасу еще чью-то жизнь». «Я сделаю, что ты хочешь. А теперь подожди немного. Я напишу записку Расселу и приготовлю чек для миссис Рассел». Сгорбившись, но не опуская головы, старая дама вышла из комнаты. Настал черед молодой леди корчиться в кресле и судорожно вздыхать, сдерживая истерические рыдания. Леди Пламсбери права хотя бы отчасти. Навряд ли Эмили удастся заснуть этой ночью, после того, как она приговорила человека к смерти. Пусть даже эта кара заслужена. Впереди леди Гренвилл ожидали слезы и сетования, и ей не с кем будет поделиться тяжестью принятого на себя груза. Даже дневнику она не сможет доверить этот секрет, ведь его случайно может найти кто-то из домочадцев. Пусть даже и через много лет, когда самой леди Гренвилл уже не будет. Она все равно не хотела, чтобы Лори и его дети или внуки узнали о том, какая черная душа была у их прародительницы, и о том, что сама Эмили ничуть не лучше нее. Лорд Гренвилл вошел в гостиную один. Поверенный леди Пламсбери задержался, собирая бумаги. «Что с тобой? Ты такая бледная и дрожишь». Уильям остановился над ней и посмотрел сверху вниз. В глазах его она прочла одно лишь беспокойство — без любви. «Я плохо себя чувствую», — призналась Эмили, мечтая поскорее уехать из этого дома и никогда больше не видеть его хозяйку. «Ты не хочешь прилечь? И где бабушка?» «Вернемся в Гренвилл-парк». Тон ее был умоляющим. «Леди Пламсбери пошла написать записку. Я должна передать ее миссис Пауэлл». «Сколько же она лгала сегодня, и сколько еще будет лгать? Бланш и Полли могли бы у нее поучиться». «Хорошо, мы сейчас же уедем». «У леди Пламсбери, как всегда, слишком сильно натоплено, и я сам чувствую себя неважно». К радости Эмили лорд Гренвилл не стал спорить. В ожидании бабушки он выпил немного чая, даже не присев, и как только леди Пламсбери появилась с письмом в руке, сообщил ей, что они с женой возвращаются домой. «Кажется, вы тоже нездоровы». При виде бабушки Уильям встревожился еще сильнее. Теперь леди Пламсбери казалась еще старше своих 77 лет. «Может быть, за обедом подали испорченное блюдо? Эмили тоже плохо себя чувствует». «У меня не подают несвежую еду», — гневно воскликнула старуха. «Здесь душно, только и всего». Эмили поднялась на ноги и, не дрогнувшей рукой, взяла письмо из высохших пальцев старухи. «Домой, скорей домой», — подгоняла она себя, когда, прихрамывая, пересекла холл под руку с Уильямом. Леди Пламсбери медленно шла следом. Позади семенил поверенный, довольный тем, что лорд Гренвилл одобрил некоторые его предложения. Уже на крыльце старая дама вдруг обняла внука, хотя обычно позволяла лишь поцеловать себя в щеку. «Храни тебя Бог», — прошептала она, но ни слезинки не появилось между сморщенных век. Удивленный Уильям лишь кивнул на прощание и помог Эмили забраться в карету. Начинался дождь, и путь до Гренвилл-парка обещал быть долгим.